Самобичевание, власеницы, вериги и прочее самоистязание плоти приобретает другой смысл. Мы не сторонники их и не поощрители, но понимать явление надо.